По поводу красоты коралловых рифов. Я, конечно, не так суеверен, как он, но море не чувствую себя уверенно. Эти воды назвал Тихим океаном Фердинанд Магеллан, который за 3 месяца своего путешествия через весь океан ни разу не переживал бури. В зоне пассатов такие периоды затишья бывают часто, но мне уже приходилось переживать циклон в открытом море. Ты мне никогда об этом не говорил. Когда это было? С любопытством спросил Збышек. Это было мое первое боевое крещение во время путешествия в Австралию. Я тогда здорово перепугался. Разве циклон возник неожиданно и захватил вас врасплох? События происходили довольно быстро, ответил Томик. Сначала на горизонте появилась небольшая черная, как смола, тучка. В воздухе царила необыкновенная тишина. Только короткая волна стала будоражить поверхность моря. Вскоре небо покрылось темными тучами. Упали первые капли дождя, потом начался ужасный ливень. Ветер подул со страшной силой. Корабль, взлетая на водные горы и падая вниз в морскую пучину, трещал по всем швам, словно вот-вот готов был развалиться. «Томик, посмотри-ка на горизонт!» — вдруг перебил его встревоженный Збышек. «Небо почернело совсем так, как ты рассказывал только что». Томик стал пристально всматриваться в небо на северо-востоке. Темноватая полоска на горизонте, на которую он уже обратил внимание раньше, теперь сильно почернела. Томик насупил брови и побежал в навигационную рубку. Вскоре он снова показался на палубе. «Беги, зови капитана! Давление резко упало!» – воскликнул он. Не прошло и 2 минут, как на капитанский мостик поднялся Новицкий. Видимо, его внезапно разбудили от послеобеденного сна, потому что он на ходу застегивал пуговицы кителя. «Барометр падает, капитан!» – докладывал взволнованный Томик. «Посмотрите, пожалуйста, на Норд-Ост!» Новицкий посмотрел на небо, потом отправился в навигационную рубку. Томик шел за ним следом. Старый морской волк взглянул на барометр и сразу же склонился над картой. «Это что, приближается циклон, да?» – тревожно спросил Томик. «Как пить дать? Можешь быть уверен», – ответил капитан. «Кто сейчас у руля?» «Джеймс Бальмор». «Пусть его сменит Рамасан», – приказал Новицкий. «Командуй всех наверх. Надо сменить паруса. Прежде чем циклон дунет на нас, на мачта должны быть штормовые паруса. Понятно?» «Я тем временем посмотрю в бинокль. Здесь где-то неподалеку находятся коралловые острова. Хорошо бы спрятаться в какой-нибудь тихой лагуне». Томик выбежал из рубки. В предвечерней тишине раздались острые звуки свистка. Весь экипаж немедленно выбежал наверх. Новицкий довольно улыбнулся, услышав первые команды Томика. «Молодец, паренек!» – подумал капитан. «Придет время, назначу его своим заместителем». Вооружившись огромным морским биноклем, капитан вышел на мостик. Он долго изучал горизонт, потом нагнулся к отверстию рупора, намереваясь предупредить рулевого об ожидающих судна маневрах и заодно проверить его готовность. «Алло, у руля!» – крикнул он в рупор. «Есть, Сагиб, капитан, рулевой слушает!» – был ответ. Довольный ответом, Новицкий улыбнулся. Он знал Рамасана как образцового матроса. На него можно положиться во всем. «Быть наготове», — приказал капитан. «3 оборота влево». «Есть быть наготове, Сагиб, капитан. 3 оборота влево», — как эхо ответил Рамасан. Новицкий опять приложил бинокль к глазам. На палубе все еще слышались пронзительные свистки команд. Экипаж работал напряженно, потому что порывы ветра уже вздымали безмятежную прежде гладь океана. Не прошло и часа, как главные штормовые паруса захлопали на мачтах. Капитан ежеминутно давал команды по акустическому телефону. Управляемая опытной рукой яхта смело разрезала короткие, словно сердитые волны. Офицеры, включая Бентли, поднялись на капитанский мостик. Приложив бинокль к глазам, Новицкий пытался что-то высмотреть на западной стороне. «Томик говорил, что ты намерен переждать циклон в укромной лагуне», — сказал Смуга. «Что-нибудь уже видно на горизонте?» «В этом районе, судя по карте, должны быть коралловые острова, где в случае нужды можно спрятаться и переждать бурю», — ответил Новицкий. «Пока что я ничего не заметил», — вмешался Томик. «Не печалься, браток. Волна сейчас высокая и трудно с расстояния заметить островок, только чуть-чуть возвышающийся над водой», — утешил Томика капитан. «Как только его, наконец, заметим, свернем паруса за несколько минут». Воцарилось довольно долгое молчание. Черные тучи на западе огромным полукругом покрывали небо. Порывистый ветер, авангард циклона, ударял в паруса, ситы, все время ускоряя ее ход. «Не лучше ли совсем свернуть паруса?» — наивно спросил смущенный Бентли. — Ведь циклон может нас догнать, прежде чем найдем какую-либо пристань, и тогда порывы урагана могут перевернуть яхту вверх килем. Без парусов яхта потеряет управление, и мы, как пить дать, разобьемся в дребезги на первом рифе. Разве вы не видите, что циклон несется с востока на запад, то есть прямо на великий коралловый барьер? «Сразу видно, что вы не очень сведущий человек в морских делах», — ответил Новицкий. «Капитан, капитан, посмотрите, какой-то корабль на курсе!» — воскликнул Томик. «Корабль, говоришь?» — ответил Новицкий. «А ну-ка, взгляни на него в бинокль!» «Может быть, эта военная эскадра бросила якоря в лагуне?» — быстро говорил Томик. «Вижу целый лес мачт!» Он умолк, приложив бинокль к глазам, потому что вскоре маячившие в поле зрения мачты превратились в великолепный тропический лес, выраставший, казалось, прямо из океана. «Остров!» – обрадованно воскликнул Томик. «Атолл, браток, атолл и лагуна, где мы сможем спокойно переждать бурю», — добавил Новицкий. — Я давно уже невооруженным глазом заметил на горизонте этот спасательный круг за бортом. Капитан очень удачно сравнил коралловый остров со спасательным кругом. Коралловые острова, как правило, возникают там, где вершина подводного вулкана не достигла поверхности океана во время извержения. На вершине погасшего вулкана селились миллиарды мелких морских животных с известковым скелетом, то есть красные водоросли и глубинные коралловые полипы. Они отмирали, но на их скелетах селились новые поколения. Таким образом, вокруг кратера погасшего вулкана постепенно нарастал круг белой известковой скалы. Когда подводное сооружение приближалось к поверхности океана, водоросли продолжали занимать наружный подводный край скалы, а на месте глубинных кораллов стали появляться настоящие рифообразующие коралловые полипы, живущие сплошными колониями на совместном основании. Как известно, их существование обусловлено непосредственной связью с водами открытого океана, очень солеными и находящимися в непрерывном движении. Поэтому из глубин океана появлялось только кольцо известняковых пород, обрамляющее кратер бывшего вулкана. В океане образуется кольцеобразный островок со стоячим озером в центре. Позже волны и ветер наносят на берега нового острова семена различных растений. Белое кольцо атолла становится зеленым. Со временем на нем появляется веер из стройных и гибких кокосовых пальм. Однако в этот опасный момент никто не обратил внимания на образное сравнение капитана. С мостика раздались новые команды, которые экипаж бросился немедленно исполнять. Вельмовский, сидя в корзине на носу яхты, измерял лотом глубину океана. Остальные сворачивали паруса или дежурили у кабестана, готовясь бросить якорь, как только яхта окажется на водах лагуны. Капитан Новицкий искусно направлял судно прямо в проход, видневшийся в конце атолла. Ширина прохода была вполне достаточна для ситы. Несмотря на это, из-за сильного волнения и прибоя яхту ожидал очень опасный маневр. Поэтому все члены экипажа старались молниеносно выполнять все команды и напряженно следили за приближающимся берегом. Издали представлялось, что атолл весь покрыт буйной тропической зеленью, но вблизи оказалось совсем не так. Вся растительность острова состояла из кокосовых пальм и редкого кустарника. Человеческого жилья нигде не было видно. Сита благополучно проскочила через проход в кольце атолла. Якорь, брошенный моментально, осадил ее на месте. Качка прекратилась почти совсем, так как пальмы прикрывали лагуну от порыва ветра, а узкая полоса суши защищала ее от волн. Только теперь капитан Новицкий получил возможность свободно вздохнуть. Черные тучи покрыли уже почти все небо. Несмотря на полуденную пору, над островком царил сумрак. Северо-восточный горизонт, казалось, приблизился, потому что черные тяжелые тучи спустились низко и словно соединились с поверхностью воды. Что это значит? Капитан Новицкий знал превосходно. Циклон нес с собой мощный ливень, во время которого, казалось, целые потоки воды льются с небес. К счастью, яхта находилась уже вне опасности. В этот момент на палубе Ситы послышались крики. «Корабль! Второй корабль!» – кричали матросы. Вельмовский, Смуга, Томок, а вслед за ними и остальные поспешили на капитанский мостик. «Мы здесь не одни!» «На противоположной стороне лагуны стоит какое-то судно», — сказал Вельмовский. «Двухмачтовое», — добавил Томок. «Вероятно, спряталась здесь от бури, так же, как и мы», — догадалась Салли. Недовольный собой, капитан Новицкий поднес к глазам бинокль. Он не мог себе простить, что не заметил судна, стоявшего на якоре почти рядом. Зато теперь он внимательно изучал в бинокль соседа, осмотрел мачты, обследовал палубу. «Странно», — сказал капитан, опуская бинокль. «На мачте нет флага. На борту никого не видно». «Ты не смог прочесть название судна?» — спросил Смуга. «Нет, на носу надписи нет», — ответил Новицкий. «Может быть, на этом судне что-нибудь случилось?» — вмешался Збышек Карский. «Я читал о судне, экипаж которого погиб от заразы из-за отсутствия помощи». «Сказки, молодой человек, и в таком случае они бы подняли желтый флаг», в сомнении сказал капитан Новицкий. «А может быть, это судно оставлено своим экипажем?» высказала предположение Наташа. «Без экипажа корабль сам в лагуну бы не вошел и не стал бы на якорь», заметил Смуга. «Кроме того, кто бы отважился поселиться на необитаемом бесплодном островке?» «Ваша правда, 100 дохлых китов черту в зубы!» – выругался капитан. «Где корабль, там должны быть и люди. Томик, подай сигнал ракетой. Скорее, а то того и гляди, циклон начнет свой дьявольский танец». Вскоре с палубы Ситы понеслась вверх белая светящаяся полоса след траектории ракеты, выпущенной Томиком. Ракета прочертила в небе широкую дугу. Все внимательно наблюдали за судном, лишенным признаков жизни. На сигнал ракетой ответа не было. «Что там могло произойти? Мне кажется, это очень загадочным», – изумился Новицкий. «Выглядит так, будто на судне в самом деле живого духа нет». Несколько минут капитан в молчании смотрел на корабль, потом рассмотрел в бинокль окрестный берег. «Дай-ка мне бинокль, капитан», – попросил Смуга. «Черт возьми, это какое-то таинственное судно», — сказал Новицкий, вручая Смуге бинокль. «Сдается мне, что нос недавно покрашен. Не нравится мне это дело». «Видимо, случилось что-то необычайное», — подтвердил Вельмовский. «Возможно, им нужна помощь». Солидарность моряков перед лицом грозящей кому-либо опасности сразу же призвала капитана к действию. «Мне нужны 3 добровольца», — обратился Новицкий к членам экипажа. Все мужчины сразу же подняли руки, выражая охоту подчиниться всем требованиям капитана. «Это дело касается меня как руководителя экспедиции, поэтому я отправлюсь на чужое судно», – заявил Смуга. «Извините, пожалуйста, это на суше вы руководитель носите. Я капитан, и я решаю», – возразил Новицкий. «Прекрасно. Если так, то прошу считать меня добровольцем», – — ответил Смуга. «У меня есть основания для выбора кого-нибудь другого», — решительно заявил Новицкий. «Вы, по-видимому, будете больше необходимы здесь». Говоря это, капитан провел глазами по лицам остальных членов экипажа. «Андрей», — сказал Новицкий после минутного молчания, — «возьми с собой Бентли и Бальмора. Постарайся проверить, что происходит на той калоше, спустить шлюпку. Оружие взять только одному Вельмовскому». «Ты с ума сошел?» – прошипел Смуга прямо в ухо капитану. «В случае опасности эти трое ничего не сделают». «Помолчи-ка», – потребовал Новицкий. «Вот в этом-то и дело». Вскоре шлюпка уже колыхалась на воде лагуны. Вельмовский последним вступил на ступеньки штормтрапа. Новицкий нагнулся к нему и что-то тихо сказал. Вельмовский выслушал его, кивнул согласно головой и шепнул. «Ты правильно поступил. Уж я знаю, что делать». «Скорее! Вам надо успеть еще до начала бури!» – громко крикнул капитан. Бентли и Бальмор сели на весла. Вельмовский взялся за руль. Шлюпка стала отходить от яхты. Томик подошел к Смуге. «Почему капитан был так невежлив с вами? Какая муха его укусила?» «Его право. Он здесь начальник», – спокойно ответил Смуга. «Во всяком случае, он доказал, что умеет логически мыслить». «Я вас не понимаю». «Приготовить винтовки!» – послышалась команда капитана. Добровольцы, находившиеся на шлюпке, уже не могли слышать эту команду. Они молча подходили к совершенно, казалось, безжизненному кораблю. Все быстрее работали веслами, темнота сгущалась. В душной атмосфере чувствовалась тишина, какая бывает перед бурей. Когда они пристали к левому борту судна, Вельмовскому пришлось зажечь фонарь. Ажурная балюстрада фальшборта находилась на высоте 3 метров от уровня воды. Вельмовский бросил вверх крюк с прикрепленной к нему веревкой. Крюк зацепился за борт только после 2-го броска. Вельмовский с помощью товарищей взобрался на борт. Вслед за ним там очутился Бентли и Бальмор. Они привязали шлюпку к поручням и последовали за Вельмовским, который уже начал обследовать палубу судна. Вдруг Вельмовский остановился над люком, закрытым деревянной крышкой. Ему показалось, что оттуда доносятся приглушенные голоса. «Поднимите крышку, я вам посвечу», – шепнул он друзьям. Они с усилием подняли один конец крышки. Вельмовский сунул руку с фонарем внутрь лаза. В слабом свете фонаря видны были человеческие фигуры, сидящие на полу помещения. Их ноги были продеты в двойные деревянные колоды и закованы в железо. Из мрачного отверстия повеяло невероятно тяжелым, спертым воздухом. «Судно работорговцев!» – тихо воскликнул Вельмовский, пораженный небывалым открытием. Он отступил на шаг, пытаясь достать револьвер. Его товарищи, изумленные не меньше, чем он, выпустили крышку из рук. Она упала с глухим стуком. В этот момент резко распахнулась дверь надстройки на носу судна. Добровольцы увидели группу вооруженных людей. «Руки вверх, если вам жизнь мила!» – грозно крикнул по-английски широкоплечий великан, целясь в них из револьвера. Бентли и Бальмор подчинились приказу машинально, но Вельмовский храбро вышел несколько шагов вперед и возмущенно заявил: «Я офицер судна, идущего под английским флагом. Если вы тронете хотя бы волос на наших головах, будете висеть на реях. Отсюда вам не уйти, наш экипаж превосходно вооружен». Великан в капитанской фуражке медленно подходил к Вельмовскому, держа его на мушке своего револьвера. За ним следовала группа вооруженных верзил. Они шли в молчании, готовясь к внезапному прыжку. Вельмовский не отступил перед ними. Он стоял, чуть наклонившись вперед, незаметно взглянув на ситу. На топе мачты горел фонарь. Внезапным движением он выхватил из кармана револьвер и выстрелил вверх. В этот момент толпа врагов бросилась на него. «Пираты!» – что есть силы крикнул Бальмор, так что голос его разнесся по всей лагуне. С ситы грянул винтовочный залп. Над палубой пиратского судна просвистали пули. Пираты повалили почти не сопротивлявшегося Вельмовского на доски палубы. Теперь под прикрытием фальшборта бросились к Бальмару и Бентли. Охваченный ужасом Бальмар был убежден, что все они погибнут. Вельмовский лежал без движения. К нему тянулись вооруженные лапы пиратов. В отчаянии Бальмар грохнул ближайшего нападающего кулаком в подбородок, молниеносно подскочил к борту и, словно олень, прыгнул через него. Бальмар прекрасно плавал, поэтому выплыл только в нескольких метрах от судна работорговцев. Глава 7. Капитан Новицкий атакует. На Сити услышали сигнальный выстрел Вельмовского и крик Бальмара. По команде капитана Новицкого с Ситы прогремел винтовочный залп. Но, конечно, так, чтобы пули прошли выше палубы пиратского корабля. Капитан Новицкий не отрывал глаз от бинокля. В полумраке видимость была плохая. Но, несмотря на это, капитан заметил момент поражения своих товарищей и прыжок Бальмара в воду. Новицкий приказал немедленно спустить шлюпку. Томек, Смуга и два матроса уселись за весла. Новицкий, не выпуская из рук винтовки, сел за руль. Они быстро подошли к пловцу. Капитан помог Бальмару взобраться на борт шлюпки, которая потом уже без всяких осложнений вернулась к яхте. Как раз в этот момент упали первые капли дождя. Порывистый ветер усилился и вскоре превратился в настоящий ураган. Дождь перешел в ливень. Вода сплошным потоком лилась на качающуюся палубу корабля. К счастью, судно, ставшее на якорь в относительно тихой, защищенной от ветра лагуне, находилось в безопасности. Беснующийся в темноте ураган не позволял пиратам напасть на судно. Поэтому капитан Новицкий оставил на палубе только дежурных индийских матросов, а сам с остальными членами экипажа удалился в кают-компанию на совет. Сначала Бальмар рассказал присутствующим обо всем, что произошло на пиратском судне. Все внимательно выслушали его рассказ. Когда Джеймс Бальмар умолк, капитан Новицкий сказал: «Ого, мы уже вторично встречаем работорговцев во время наших экспедиций. Первый раз это было в Африке. Помнишь, Томек, нахала Кастанеда?» «Конечно помню, ведь вы вели с ним настоящий бой». «Да, силен был Верзила, жизнью заплатил за свою позорную торговлю. Но теперь положение у нас гораздо хуже. Кроме несчастных рабов, пираты держат у себя наших товарищей». «Ведь ты предусматривал, что на судне наши могут встретиться с опасностью», — заметил Смуга. «Ну, что и говорить. Этот корабль, якобы оставленный экипажем, сразу возбудил у меня подозрения», — признал Новицкий. «Почему же вы поступили столь легкомысленно и послали туда моего отца, который, вы знаете это прекрасно, не признает употребление оружия, даже против преступников?» — взорвался Томек. «Вдобавок, в помощь ему вы дали Бентли и Джеймса». «Не вини капитана в легкомыслии», — возразил Смуга. «По-моему, он поступил очень разумно. Не зная, что происходит на судне, которое оказалось оставлено своим экипажем, капитан послал туда людей умных, не увлекающихся применением оружия по любому поводу. Правда, посланцы попали в переплет, но зато есть кому им помочь». «Как пить дать, это самое я и думал», — согласился капитан. «Если приключится что-нибудь плохое одному из них, пираты ответят своими головами». «Подумай-ка, Томек», — продолжал Смуга, — «ведь пираты могли сразу же пристрелить пленных, но не сделали этого. Они не стреляли бы даже в бегущего Джеймса». Томек понурил голову и сказал: «Извините, пожалуйста, но я очень беспокоюсь об отце и Бентли. Что нам теперь делать?» «Сидеть, сложа руки, не будем», — утешил его капитан Новицкий. «Кто атакует первым, тот легче побеждает». «У тебя есть уже план?» — спросил Смуга. «Какой бы я был капитан, если бы у меня не было плана», — ответил Новицкий. «Мне В Рабауле говорили, что британские корабли несут патрульную службу в Торесовом проливе. Эти торговцы рабами, по всей вероятности, скрылись здесь совсем не от бури. Видимо, кто-то преследовал их. Ты, возможно, прав. Я слышал, что в последнее время англичане вынуждены были серьезно взяться за блэкбердинг. Позорная деятельность людей, наживающихся на блэкбердинге, привела к обезлюдению побережья залива Папуа и одиноких островков в океане, сказал Смуга. Что такое блэкбердинг? Спросила Наташа. Блэкбердинг – это охота на черных дроздов. Это не что иное, как ловля и продажа в рабство туземцев в Новой Гвинее. Это весьма выгодное дело. Еще и теперь австралийские плантаторы из Квинсленда платят высокие суммы за рабов, ответил Смуга. В последнее время у нас стали осуждать это позорное явление, сказал Станфорд, препаратор, включенный в экспедицию Бентли. Блэкбердинги, или как их еще называют, стервятники Тихого океана, здорово наживались на торговле рабами. Теперь, пожалуй, золотые времена для них уже кончились. По закону, если их поймают с поличным, им грозит виселица. «Скажите, капитан, ведь мы не оставим несчастных туземцев в руках пиратов?» – воскликнула Салли. «Дело трудное», – с сомнением сказал Станфорд. «Работорговцы, как правило, набирают на службу людей из самых подонков общества, авантюристов, преступников, каторжников, бежавших из ссылки на Полинезийские острова, а вообще людей, стоящих вне закона. Они способны пойти на все. Без борьбы они свою добычу не отдадут». «Ну что ж, поживем увидим», – ответил Новицкий, грозно насупив брови. «Я выполню свой долг». «Что ты думаешь делать?» – снова спросил Смуга. «Если ты намерен ударить первым, то бушующий циклон – лучший наш союзник». «Ты прямо-таки читаешь мои мысли», – ответил капитан Новицкий. «Я решил вывести пиратское судно из строя. Тогда они будут вынуждены принять наши условия». «Значит, ты стремишься избежать открытого боя?» – с недоверием спросил Смуга. «Я думал, что ты намерен каким-нибудь способом освободить рабов и с их помощью ударить по пиратам». «У нас тогда было бы численное преимущество», – добавил Томик. «Их можно расковать, воспользовавшись тем, что беснуется буря». Новицкий тяжело вздохнул. Он с превеликим удовольствием расправился бы с пиратами в открытом бою, но капитан Ситы нес личную ответственность за безопасность корабля и экипажа. Новицкий тряхнул головой, словно пытаясь отвести искушение, и сказал: «У меня у самого руки чешутся, как только вспомню о подлецах работорговцах, но я не имею права подвергать опасности своих людей. Расправлюсь с пиратами и без кровопролития». Смуга и Томак остолбенели от впечатления. До сих пор Новицкий никогда не пытался избегнуть борьбы. Совсем наоборот, он часто сам искал случая ввязаться в драку. Они ожидали, что и теперь капитан воспользуется моментом. Новицкий, как видно, заметил их изумление, потому что сразу же стал оправдываться. «У меня на борту две женщины. Кроме того, освобождение рабов нам ничего не даст. Они нас не знают, а всех белых они ненавидят. Как возбудить у них доверие и как объяснить им, что мы хотим помочь? Мы можем рассчитывать только на собственные силы». «Я не думал об этом. Вы правы, капитан. Отец будет гордиться вами», – восторженно воскликнул Томик. «Согласен. Носите, ты командир. Как ты думаешь вывести из строя пиратское судно?» – спросил Смуга. «Мы испортим рулевое управление на их корабле», – ответил Новицкий. «Замечательная идея», – похвалил Томик. «Но если они на чеку и охраняют судно, придется драться». «Ну что же, тогда вы все будете свидетелями, что я пытался избежать кровопролития», – ответил Новицкий, с трудом подавляя радость, охватившую его при одной лишь мысли о возможности открытой борьбы. «Можете рассчитывать на меня, капитан», –